полночный троллейбус. Когда мне невмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный. Полночный троллейбус по улицам мчи, верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушенье, крушенье. Полночный троллейбус, мне дверь отвори. Я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчанье. Полночный троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает.